Леннон Джон, 1940-1980. Рок-музыкант, участник ансамбля «The Beatles». За несколько часов до смерти Джон Леннон поставил автограф на альбоме «Double Fantasy» своему будущему убийце, 25-летнему Марку Дэвиду Чапману, психически неуравновешенному человеку. Чапман работал сторожем в Гонолулу, Гавайи. За неделю до покушения он прилетел в Нью-Йорк. Как и Леннон, он был женат на японке и считал себя страстным поклонником Битлз. Во время первого допроса он признался: «Я услышал голос дьявола. Он приказал мне застрелить Леннона». 8 декабря 1980 года, около 11 часов вечера, Леннон возвращался домой вместе с женой Йоко Оно из студии, где они записывали песни к новому альбому «Milk and Honey» – «Молоко и мед». Около подъезда дома музыканта в районе Манхэттена его дожидались несколько молодых людей, жаждущих автографа. Среди них был и Чапман. Он окликнул Леннона, и когда тот обернулся, выстрелил 5 раз подряд. Леннон покачнулся и медленно осел вниз, стараясь удержаться за дверь. Его раны обильно кровоточили. С криком «Помогите!» они убили его. К мужу бросилась Йоко Оно. Примчавшаяся на помощь полицейская машина повезла Леннона в больницу, но по дороге он скончался. За несколько дней до смерти в своем последнем интервью журнала Newsweek Леннон сказал: «Я не чувствую себя 40-летним. Я чувствую себя ребенком, и у меня еще впереди так много хороших лет жизни. С Йоко и моим сыном, по крайней мере, мы на это надеемся. Я думаю, что я умру раньше, чем Йоко, так как и не мыслю свою жизнь без нее дальше». Убийца Леннона, признанный душевно больным, приговорен к пожизненному заключению.